Глава 8. Принц весь в заботах. Данияр Родеонский. «Что это?» — спросил рыжий страж, но стоило Данияру взглянуть на него, как парень тут же умолк и покраснел. Густо так, словно его уличили в чем-то постыдном. Молодой еще, опыта не хватает. «Никому ни слова, ясно? А карету обыскать?» Бросил Дан, спрыгивая с коня и подходя к убитым, рядом с которыми валялось незнакомое оружие. Нападения на инкассаторов случались редко, особенно с тех пор, как к власти пришел темный принц. Вервольф знал, что маршрут инкассаторов менялся раз в несколько дней. Значит, информацию слил кто-то информированный. И оружие. Оно не было похоже на то, каким пользовались королевские стражи. Про стражи из городских участков и говорить нечего. Оружие было, но совсем иное. «Этот живой!» — воскликнул один из офицеров сопровождения. Он прикоснулся к шее инкассатора и нащупал бьющуюся жилку. «В лазарет его, к целителям! Быстро!» — скомандовал Данияр, и приказ был немедленно исполнен. Офицер подхватил раненого на руки и внес в открывшийся портал. «Ваше высочество, дозвольте мне!» — произнес рыжий, решивший реабилитироваться. «Я сам!» Отмахнулся принц, окутывая незнакомое оружие магическим коконом, блокирующим нежелательное воздействие. На вооружении стражей были ружья, револьверы, а этот образец напоминал короткое металлическое ружье, но непонятного производства и действия. Нужно передать его Марку Воронову. Пусть глава тайной канцелярии будет порасторопнее и займется делом, если ему еще мало. Находку принц сунул за пазуху теплой куртки для надежности. Рядом с ним были проверенные оборотни, но себе Дан доверял больше остальных. Вдобавок он не мог подвергнуть опасности стражей, ведь неизвестно, какие свойства у этой штуковины. «Ваше высочество, а этих куда?» Рыжий указал на мертвых нападавших и еще одного инкассатора. Собравшиеся в стороне прохожие боялись подходить, и вместе с тем им было любопытно. Люди. Стоило стрельбе замолчать, как горожанам захотелось узнать что-то новое. «К некромантам на допрос!» Скомандовал Данияр и вскочил на коня. Вокруг было много запахов, но ни один не принадлежал кому-то из знакомых. Это злило, и вместе с тем принц понимал, что будет непросто. «Ваше высочество, подождите!» Вернувшийся из портала офицер бросился за принцем. И ведь пришлось подождать, такая у них работа. А едва Данияр вернулся на ту улицу, где еще недавно увидел Злату, как захотелось остановиться. Нет, он не забыл о долге, но девчонка с темными волосами не покидала мыслей оборотня. Она, как ветер, ворвалась в его жизнь. А раз так, стоит ли отказываться от той, которой влечет? Влечет так сильно, что информация о невестах отошла на задний план. Какое там? Ему, нуждающемуся в сильной поддержке со стороны иных государств, захотелось забыть все, как ненужный сон. Синеглазка влекла и манила, а ведь они практически незнакомы. Вервольф спрыгнул с коня, приказав подождать его на улице, а сам поспешил в магазинчик нижнего белья. Испытывал ли он при этом смущение? Даже не собирался. Зато ощутил раздражение, когда в дверях едва не столкнулся с незнакомой девицей. Та сразу узнала принца и тут же решилась на хитрый ход. Воскликнула. «Ваше высочество, это вы? А?» Ноги у девицы подкосились, и будь маг настроен благожелательно, то непременно поймал ее на руки. Все-таки падать со ступеней — глупое занятие. Только вся любезность испарилась после созерцания трупов, а потому Данияр схватил болезную за шкирку и встряхнул. Вышло не слишком вежливо, но действенно. «Советую в следующий раз думать головой», — произнес Родеонский, отпуская ошалевшую девицу. «Вы!» — замямлила она. Но Вервольф уже не слушал девушку, непонятно с чего решившую, что раз он принц, то должен поймать ее. Женские мысли — дело забавное. Но сегодня Дану было не до них. Принц бросил взгляд на незнакомку, убедился, что она больше не собирается падать, и даже сделал знак офицеру, исключительно для подстраховки. Возмущенная таким обращением девушка фыркнула и прошла мимо стража. Что было дальше, Данияру было безразлично. Быстрым шагом он вошел в магазинчик, а едва переступил его порог, как послышался восторженный голос все той же продавщицы. «Ваше высочество, это вы! Как же мы рады вас снова видеть!» Вервольф сдержался, чтобы не поморщиться и не скрипнуть зубами. Сейчас он предпочел бы видеть здесь не этих готовых на все девиц, а ту конкретную, которая даже адрес свой не хотела называть. «У вас есть доставка? Мне нужно, чтобы ту самую вещь, которую рассматривала девушка, доставили ей по адресу Сиреневая, дом 15». Данияр прикусил щеку, чтобы не рассмеяться, едва вспомнил, с каким видом Злата рассматривала то необычное нижнее белье. Может, это ее предпочтение? Или мечта? Оборотень желал бы увидеть эту вещицу на девушке. И многие другие тоже. Однако именно сейчас ему захотелось напомнить о себе. Пусть Злата не думает, что он случайный прохожий, клюнувший на хорошенькую горожанку. «Не волнуйтесь, все сделаем». Взгляд продавщицы потух. Она даже перестала выпячивать грудь. Вервольф собирался написать записку, а потом не стал это делать. Зачем? Пусть Синеглазка сама догадается, отчего он так поступил. Данияр расплатился и покинул магазинчик, спеша по своим делам. Он не увидел, как спустя какое-то время сюда заглянул посыльный. «Что-то есть?» — поинтересовался парень в ливрее, глядя на продавщицу. «Вот, доставишь это на Сиреневую, 15. Знаешь, куда идти?» — поинтересовалась девушка, с любопытством рассматривая сотрудника кофейни, который с сегодняшнего дня устроился сюда на подработку. «Найду!» — улыбнулся парень, и продавщица подумала, что не против закрутить с ним роман. Красивый, молодой, высокий. Конечно, он не принц родеонский, но точно хорош собой. Очень удачливый. Вчера устроился на работу в кофейню. Сегодня договорился на подработку здесь. Надо будет ему подсказать, кто в округе лучше платит, а с кем связываться даже не стоит. «Что скажешь?» Дан глянул на Марка, сосредоточенно крутящего в руках оружие. «Некромант сказал, что нападавшие называли его Томатом», ответил глава тайной канцелярии, продолжая рассматривать незнакомое оружие. «Странная фантазия». «Помидор?» удивленно переспросил Данияр. «Наверное, мы что-то упускаем. Или все же особенный шифр. Стрелял почти непрерывно. Может, это как-то связано? Оставим разгадку техникам. Что удалось узнать?» «Наемники. Наняты подпольно, без участия гильдий. Заказчик найден. Им оказался бывший страж, служивший при совете. И он никак не мог знать маршрут передвижения инкассаторов. Разве что кто-то с ним поделился. Видимо, кто-то сумел обойти клятву о неразглашении. Также удалось выдрать несколько воспоминаний, связанных с делами до нападения на инкассаторов. Они пущены в разработку». «Посредник из стражей», — поморщился Данияр, ощущая, как заломило виски. Магия словно взбунтовалась, хотя еще недавно все было в порядке. Принц прикрыл глаза и выругался, потому как информации получился мизер. Но все же из нее есть что выжать. И они постараются это сделать, поскольку даже слуги только с виду прислуживают безмолвно. Они все видят, все замечают. И иногда с радостью доносят на своих хозяев. «Предателя взяли?» «Нет, наблюдаем. Мой принц». «Оставь», — отмахнулся Дан. «Наедине какие титулы?» «Доложишь, как узнаешь что-то новое. И этот стреляющий овощ, чтоб его. Убери в сейф. Спецам отдай как можно скорее». «Завтра же и отдам», — пообещал Марк Воронов, огладив ствол оружия. Глава тайной канцелярии, хоть и был магом, но тоже умел ценить прекрасное, как и сам принц. А думая так, Вервольф имел в виду не только женщин, но и оружие. Порой оно было надежнее и вернее. «Марк, на Сиреневой улице проживает модистка, Тафилис Южная. Узнай все про нее и про ее помощницу Злату». «Ты решил отбить любовницу лорда Сореля?» Удивленно вскинулся Воронов. «Вот это новость!» «Нет, меня интересует ее помощница». «А если Южная любовница Сореля, то получается, что появление Золушки на балу не настолько случайно, как тот пытался показать». Воронов с интересом посмотрел на Данияра. «Это та самая девица, о которой только и говорят почти все мужчины, побывавшие на балу?» «Она», — подтвердил Данияр, чувствуя, как зверь внутри него недовольно заворочился. Даже возникло желание укусить особо отличившихся болтунов. Вполне возможно, что среди них молодняк, включая Гердослава. «Ты хочешь сделать ее своей любовницей?» Глаза главы тайной канцелярии хищно блеснули. Он, как ходячая энциклопедия, впитывал информацию, и неизвестно, сколько ее хранилось в голове Марка. «Ты слишком любопытен». «Такая работа, извини», — хмыкнул Воронов, вряд ли испытывая при этом хоть каплю раскаяния. Данияр покинул кабинет главы и направился к себе. День был насыщенным, а ночь перемен принесла многое, о чем принц раньше и не догадывался. И снова его мысли коснулись Златы. Как ловко она вписалась в роль Золушки. Головная боль неожиданно резко сошла на нет. Это дало возможность спокойно мыслить. Пожалуй, следует навестить целителя. Но сделает он это не прямо сейчас, а завтра утром. И вовсе не потому, что отпала надобность, а из-за усталости. Она навалилась, как снежный ком, и Вервольф решил, что на сегодня довольно. Осталось только узнать, где сейчас находится средний брат, а потом зайти к младшему. Последний наверняка не спит и ждет. Так всегда делали родители, заглядывая перед сном к каждому из сыновей. Теперь настал черед Данияра. Внимание принца привлекла суета, творящаяся в гостевом крыле. «Что здесь происходит?» — поинтересовался оборотень у пробегавшего мимо слуги. «Так это, ваше высочество, невесты прибывают. Нам велено все подготовить». «Невесты? Уже?» Он знал, что делегации с девицами прибудут. Но чтобы прямо завтра, обе сразу? Захотелось увидеть Синеглазку. И принц уже знал, что завтра он непременно к ней приедет. Может, сделать какой-то заказ у той модистки, на которую работает Злата. И чтобы шили они непременно в замке. Идея показалась замечательной, и Родеонский решил, что так и поступит. А его собственные портные как-нибудь подвинутся. Принц он или кто? Но как же не вовремя эти гости? И вместо того, чтобы идти отдыхать, Данияр навестил младшего брата, удостоверился, что средний тоже у себя, а потом отправился в кабинет, откуда сразу вызвал своего секретаря, а через него и министра по внешним связям. Почему он не в курсе прибытия девиц? А если бы не мельтешащие слуги, то появление невест должно было стать сюрпризом? Пока Данияр ждал подчиненных, он открыл стол и достал папку с данными на невест. Одна — наследница короля, чьи владения простирались вдоль берега моря. Земли небольшие, но они расширяли возможности доступа к водам. Радуон имел свой выход, но тот был шириной всего-то километр, а хотелось большего. Вторая невеста являлась дочерью горного короля, серебряные рудники которого были привлекательны для любого. На присланных карточках девицы выглядели кукольно и миловидно. Еще недавно Данияр был рад, что ни одна из них не напоминала крокодила. Сейчас же он смотрел на принцесс, а видел только Синеглазку. Насмешливый взгляд артисточки завораживал, а еще хотелось ее поцеловать. Вполне осознанное желание взрослого Вервольфа, нашедшего свою пару. Можно было в это не верить, но Данияр еще никогда так не стремился к конкретной женщине, девушке. Чтобы удостовериться в собственных выводах, принц начал припоминать женщин, привлекательных и страстных, красивых и талантливых, вызывавших в нем когда-либо желание. И каждая из них меркла в сравнении с Синеглазкой. Наваждение, подаренное в ночь перемен. Как там Марк сказал? Златые многие интересовались? Перебьются. Уж об этом он позаботится. Лично.